Молодежь, уже прочитаю. Второе послание к Коринфянам, 4 глава, 16 стих. Второе послание к Коринфянам, 4 глава, 16 стих. «Посему мы не унываем, но если внешний наш человек и тлеет, то внутренний со дня на день обновляется». Как вы думаете, в какой интонации, или как сказать, или в какой форме вот эти слова звучали от апостола Павла? Такой в неунывающем тоне, или как бы вот уже все пропало? Ну, я думаю, тут нетрудно, да, сориентироваться. Он говорит, посему мы не унываем. Но если внешний наш человек и тлеет, да, есть, наверное, повод унывать. Внешний человек наш тлеет. Переживаем, может, из-за внешнего вида, да, как мы выглядим, морщины или еще что-либо. Но тут две ситуации, да. Внешний человек и тлеет, но речь идет еще и о внутреннем человеке. А за него такое интересно сказано. А внутренний со дня на день обновляется. Внешний наш человек тлеет. Не очень-то, может быть, да, и это интересно. А вот удивительно, что же происходит с внутренним человеком, который воскрес, да? Можно сказать, в тот момент, когда мы обратились к Богу, стал он жить, родились мы, да? И вот теперь существует наш внутренний человек. И вот с ним такое интересное происходит, он со дня на день обновляется. Обновляется. Со дня на день. Это норма, так должно быть. Я что хочу сказать, вот сегодня в вечерней такой беседе, хочу поговорить о нас с вами, о нашей с вами внутренней жизни. Можно сказать духовной или как сказать. Ну, а в нашей внутренней жизни, какова она? Она нам нравится или нет? Она обновляется или стоит на месте? Мы рады самим себе или не рады самим себе? Мы что-нибудь видим, перспективы какие-то вот в личной жизни или нет, во внутреннем нашем мире. Все равно, мне кажется, я непонятно выражаюсь. А чтобы было понятно, я прочитаю местописание, которое написывается в 54-м псалме. Кстати, единственное место за свои малые несчастные годы. Я только первый раз обратил внимание на это место. Но оно мне очень понравилось, молодежь, и поэтому я делюсь им с вами. Давид пишет о себе и о своих неприятелях. Пишет о себе и о своих неприятелях. 54-й псалом с 19 стиха. «Избавит в мире душу мою от восстающих на меня, ибо их много у меня. Услышит Бог и смирит их от века живущий, потому что нет в них перемены, они не боятся Бога». Давид пишет о своих неприятелях, о тех, которые восстают на него. Это он говорит, услышит их Бог, да? Услышит их Бог и смирит их. Читаю иногда, думаю, смирит их, да? Но в нашем обиходе речь о смирении – это нечто положительное, да? Это великое, прекрасное, да? И мы знаем, что многое сокрыто в этом. И здесь тоже подобное, но здесь Давид говорит, услышит Бог и смирит их. Вот в нашем случае, как правильно? Когда Бог смиряет нас или когда мы сами смиряем себя? Поняли, да, разницу? Я просто думал, ну, смирит их Бог, ну и слава Богу, да, будут смиренные у него такие какие-то противники. Нет. И вы знаете, он говорит о врагах, и Бог их смирит. Он это пишет в той форме, как будто их Бог накажет. А в какой форме смирит? Но в нашем случае, братья, сестры, молодежь, Бог это право дал нам вперед. Вот мы знаем много мест Писания, которые говорят, да, смиритесь под крепкую руку Божию. И что? Пропадете? Нет. И вознесет он вас, да? Смиритесь, да? Смиренным дает благодать. Это, эту привилегию он впервые дал нам. Смиритесь. Христос говорит, возьмите иго мое на себя. Он может его возложить, но он говорит, лучше вы возьмите его. Это как? Я понял, согласился и взял, и понес. Да? И он открывает вот некий, если так выразить, секрет, тайну благословений, тайну, ну, высшего пути. Он говорит, это вы сделаете, вы к тому созреете. Он говорит, вы возьмите. Иногда, вот наш, иногда хочется помолиться, Господи, вот я такой плохой, ну, положи его ты на меня, я его попытаюсь понести. Но Бог так не делает. Да? Он говорит, нет, ты возьми сам. Ты возьми сам. И вы найдете покой. Вот это вообще логики, ну, никакой логики даже в этом можно, да? Это уму непостижимо, это, ну, здравомыслию даже может не быть. Чтобы взять иго, вот так, да, и найти покой. Мы иногда отказываемся от Божьей нагрузки как-то и как бы облегчить себе хотим жизнь. Как бы легче станешь, вот посвободнее. Тут вздохну чуть-чуть, и мы сами не понимаем, как лишаем себя покоя. Мы вообще заблуждаемся. А наоборот, удивительно, он говорит, возьмите иго, возьмите, и найдете. Где надо искать покой? Где искать это блаженное состояние, вот удовлетворенно? Он говорит, иго мое возьмите, и там найдете. Но это трудно понять, это мы понимаем только верой. Но не об этом хочу, братья и сестры, говорить, а о другом. Хорошо, когда мы умеем смиряться сами. Сами. Не тогда, когда это делает Бог. Он тоже может. Но когда уже Бог вынужден смирять нас, согласитесь, это уже совсем по-другому, да. То дело, когда мы сами смиряемся, другое дело, когда уже начинает нас смирять Бог. И тогда уже ничего не помогает. Это бывает эффективно, но бывает неприятно, больно, да, плачевно, прискорбно. Но результат бывает хорош, когда нас начинает смирять Бог. Это мне кажется, да, или микрофон специально опускается? Да, я извиняюсь, что он все ниже и ниже. И я тоже за ним сгибаюсь. Ну, смотрите, идем дальше. А что говорит Давид? Он говорит, вот увидит их Бог и смирит. И что интересно, знаете, он смирит их. И вот главную мысль, хочу, чтобы мы не пропустили, молодежь, какую? Он говорит, вот за что смирит? 20 стих. Потому что нет в них перемены. А теперь я хочу, чтобы мы соединили тот первый текст, который я прочитал. Внутренний человек со дня на день обновляется. А здесь говорит Давид о своих неприятелях, говорит, их Бог смирит. За что? За какое преступление? И он говорит, потому что в них нет перемены. Вот об этом я хотел сегодня с вами поговорить вместе. Перемены. Перемены к лучшему. Где они? Где эти желанные перемены, о которых, может, мы мечтаем? Я мечтаю. Я всегда мечтаю. Я уверен, да, что у каждого из нас есть переживания в конце года, да, вот последние дни, да, даже когда неделя молитвы начинается, да, последние 10 дней, когда мы переживаем, год ушел, да, вот новый начнется, вот новый. Я, например, сильно переживал, Господи, как хочется, ну, правда, Новый год, ну, по-новому начать. Я даже и молюсь всегда, чтобы старое все осталось. Ну, как-то это, может, похоже по-мирски, да, чтобы старое в старом, в новом все новое. Но в христианском пути не так, да. И хочется, ну, чтобы все сначала началось, чтобы все по-другому. Господи, помоги, хочу жить иначе. Думаю, что и вы об этом думаете, переживаете. Но почему-то время проходит, и что-то опять становится на свои места. Или иногда даже хуже. И о каких-то прекрасных переменах мы только мечтаем. Хотим быть лучше. Хотим в новом году не делать того, что я себе позволял в старом, да, плохого. Какие-то святые поры выражают. Хочется чего-то перемен. Перемен, обновлений. Но хочу вас обрадовать, молодежь. Бог так все построил, и наша духовная жизнь так складывается, что Бог даже позаботился и о наших добрых переменах. Об этом мы и читали. Внешне даже если и тлеет, но Бог так сделал, что внутренний из года в год, с квартала в квартал, с месяца в месяц, в каком промежутке, в каком диапазоне, так сказать, да, в каком меняется, обновляется, со дня на день, вы представляете? Не то, что, Господи, вот в 2014-м помоги мне стать лучше. Иногда я иногда даже думаю, если бы хотя бы в год раз чему-то лучше и лучше становиться, наверное, был бы успех, да, где-то за 10 лет уже бы человека не узнаваем был. А тут осмотрите, насколько Бог со дня на день. Вот это да. Представляете, это реальность. Это норма. Так должно быть, молодежь. Со дня на день мы должны становиться все лучше и лучше. Со дня на день. Не с года в год. Кстати, хочу обратить внимание. Я только недавно, да, вот, заметил, что уже с Нового года полгода прошло. Как будто бы вот-вот. Как будто вот Новый год, Рождество там и Пасха. Вот-вот-вот-вот. Я вот думал, вот год начнется, вот что-то начнется. Начнутся перемены. Я их, перемены жду не от себя, а как будто мне их Новый год принесет. А он меня опять обманул. И вправду, дни лукавы. Не так ли, да? Вот, дорожите временем, вот, дни лукавы. В чем самая главная хитрость лукав времени, знаете? Не сегодня, а завтра. Вот и дни лукавы. Подожди, не сегодня, а завтра. В понедельник. С понедельника начну. Вот с понедельника начну. Эта неделя пусть уже закончится так, да? Этот лагерь пусть уже... Но вот снова вот все начнется. И мы обманываем сами себя. Дни очень лукавы. И уже полгода прошло. А у нас, может, у кого-то только мечты. Вот-вот в новом году я стану лучше. Перемены к лучшему. Где они? О чем идет речь? Когда они наступят, когда жизнь моя начнется, ну, по-другому. Я думаю, не только я, но и вы часто думаем это. Хотим быть лучше, хотим становиться лучше, светлее, да? Как написано, святой да освящается еще. Нет остановки, да, пределу. И внутренний человек наш обновляется со дня на день. Так должно быть. А здесь Давид говорит о своих неприятелях, он говорит, в них нет перемены. Смирит их Бог. За что? В них нет перемены. За это и вправду достойно, чтобы Бог смирял. Братья и сестры, если в нас нет перемен, перемен к лучшему, и каких? Должно быть со дня на день. Хотя бы в месяц, хотя бы в год, хотя бы, знаете, лучше. Вы никогда не слышали? Этот? Да он, я сколько его помню, он всегда такой. Не-не-не, ты не кипятись. Не. Оставь, у тебя ничего не получится. Я говорю, надо поговорить, давай как-то что-то. Да не, сколько я его знаю, он такой. Нет, это уже если... Знаете как, будь здоров. Говорят, еще есть даже такая фраза. Если там до 20, после 20 характер сложился, все это там холерик, сангвиник, там какие-то такие. Это не изменить. Может быть. Но все равно Слово Божие сильнее. Слово Божие сильнее. Оно авторитетно говорит, что со дня на день. Вот чтобы с нами такой беды не было. Иногда мы даже сдаемся. Да я сколько раз пытался. Не, у меня ничего не получится. Я как был, так и останусь. Нет. А есть та надежда о тех прекрасных переменах. не в какой-то фантастике, да, это наша реальность. Это то, что должно происходить с нами каждый день. Вы представляете? Насколько было бы прекраснее даже вот, ну, среди нас бы, да, если бы каждый из нас ежедневно становился лучше и лучше. И это и есть на самом деле. Так должно быть. А здесь он говорит, Бог смирит их, молодежь, чтобы не ощущать это на себе, да, но чтобы Бога, ну, не то чтобы выводить, да, не заставлять Его смирять нас. Лучше смиряться самим. Но там еще есть ключ один. Давид говорит, смирит их, потому что нет в них перемены. А почему нет перемены? И там ключ. Они не боятся Бога. Цитирую еще раз. Услышит Бог и смирит их от века живущим, потому что нет в них перемены, они не боятся Бога. Ах, вот почему нет перемен, братья и сестры. Почему? Они не боятся Бога. Дорогая молодежь, когда мы перестаем бояться Бога, в нас перестают перемены. Перемены наши прекращаются, как только мы перестаем бояться Бога. Как только страх Божий начинает в нас покидать, нас покидают перемены. Мы начинаем останавливаться. Мы такими же остаемся год, два, три. И о переменах мы забываем и начинаем коснеть в своем состоянии. Когда мы должны быть, знаете, живым родником. Когда должны обновляться со дня на день. Мы, это знаете, это каждый день новый человек. Это что-то новое, да, это нескончаемое. Как красиво, да? Обставьте одно и то же. Такое же. И на следующий год такое же. И характер еще хуже. И не подойти, и не поговорить, знаете. И знаете, вода, которая не меняется, она и тухнет. Она и плохо пахнет. Это не то, что в руки, да, это не то, что выпить. Это обходят стороной уже нас. Да с ним невозможно. Да, это что он так, не так скажет, он не так поймет, а потом еще тебя... Это, знаете, мы становимся невыносимыми. С нами рядом невозможно будет стоять. Когда? А когда? Когда мы перестаем бояться Бога. Когда перестают наши перемены, да, когда этот процесс останавливается, мы становимся невыносимыми. И тогда что? Тогда уже идут и заблуждения. Мы уже не себя смиряем, мы начинаем смирять других. Тогда уже вынужден Бог и нас вступаться смирять. И начинаются проблемы, и начинаются большие переживания. Безрезультатно. И мы только Божье внимание сосредотачиваем на себе. Что мне делать? Как мне быть? Что мне с собой поделать? Когда ты уже должен нести прок другим, да? А ты сам еще, сам для себя еще ничего. Братья и сестры, слово может, мое пусть будет кратким. Но вот эту драгоценную мысль и надежду светлую, которую, чтобы мы не забыли, не забыли. Бог так все сделал, что все прекрасно. И наше обновление Он тоже нам, как обетование, подарил. Не унывайте, не унывайте. Внешне, даже если и тлеет, об этом не надо переживать. Это норма. Но есть нечто прекрасное. Внутреннее со дня на день. Со дня на день обновляется. И давайте будем думать об этом. Ой, да мне бы хотя бы в год раз становиться лучше. Не-не-не, давайте даже об этом не будем. Даже не в месяц. А давайте вот к тому стремимся со дня на день. И наша задача всего лишь в том, так, сегодня мне надо что-то делать, сегодня надо быть совсем другим, поменять имидж, стать, прическу поменять, юбку поменять, постричься надо. Да не об этом речь, да, это глупости. Не об этом думайте, что же мне сегодня сделать, чтобы стать совсем другим. Нет. Проверь свой страх, Господень. Он в порядке или нет? Проверь, ты Бога боишься еще ли? А что такое Бога боишься или нет? Как узнать, да? Это не то, чтобы я еще в вере или нет. Иногда мы, знаете, как... Бога боюсь, конечно, боюсь. Как я в ад не хочу. как, вот Бог, ты что, не-не-не-не, это все святое еще при мне. И я в вере, я еще верующий. И знаете, мы здесь чуть тоже заблуждаемся. Вот я скажу, верить в Бога – это одно, а верить Богу – это то же самое. Мы не должны путать, братья и сестры. Мы иногда прям в Бога верю. Бог есть, конечно, есть, конечно, есть. Фух, я еще верующий, все в порядке. Да, это бесовское, да? Что значит бесов? И бесы веруют. Ну что особенно? Верить в существование – это одно. А верить Богу? Нас, нам, наверное, не будет удовлетворять, если верят в нас, что я есть, да? А вот уже неприятно бывает, когда нам на слово не верят, да? Ну ты что, мне не веришь? Да я тебе правду, я тебе клянусь, да? Я тебе честное слово говорю. Это так, я... Ну что ты мне не веришь? Да мы пытаемся доказать, но ты поверь мне на слово. И нам это бывает приятно, когда нам верят на слово. То же самое происходит между нами и Богом. Но то, что мы в Бога верим, ну что, это не говорит о том, что мы верующие. А надо верить Богу. Верить Богу на слово. Верим? Вот здесь вопрос, да? Здесь вопрос. Верить Богу на слово. Если бы, братья и сестры, мы верили бы Богу, мы бы совсем по-другому себя вели. Мы бы близко к сердцу принимали каждое слово, каждое замечание. Дух Святой, он не кричит. Он не паникует. Он, понимаете, он скромный. Он тихо разговаривает. Его толкнешь, он взамен не толкается, да. Его так отодвинешь, он отодвинется. Его голос надо слышать. Вот это надо уметь делать. Вот он. И когда мы его слышим и слушаемся, вот это значит верить Богу на слово. Иногда Бог пытается, да, мы в своем невежестве, мы так распихиваем все на свете, да, что даже не замечаем вокруг ничего. Братья и сестры, из-за нашей жизни, из-за наших поступков, может быть, пропадает наш страх Господень. И вот этот страх Господень, опять-таки, все приводится к страху Господню, сколько в нем заключается. И один из всех в Писании, даже не будем перечислять, да, несметных сокровищ, что содержит в себе страх Господень, одно, ну, можно сказать, да, пусть для нас сегодня новое, может, сокровище такое, что страх Господень производит в нас перемены. Нет в них перемены, потому что они Бога не боятся. И вот за это их Бог смирит. Еще один момент, что хочу отметить. Давид-то говорит о тех, кто восстает на него. Ибо их много у меня. А я что хочу сказать? Давид пишет о людях из своего народа. И он говорит, много восстающих на меня. Господи, смири их. Знаете, что происходит, когда мы перестаем бояться Бога? В нас прекращаются перемены. А когда прекращаются перемены, мы становимся наряду тех, которые восстают на народ Божий. Вы понимаете, да, что я хочу сказать? Давид-то пишет о своих неприятелях, о тех, кто восстают на меня. Он говорит, у меня их много. Господи, услышь их и смири. Что за неприятели? Как они им стали? Он говорит, они Бога не боятся, в них нет перемены. И стали неприятелями Давида. Вы никогда не замечали таких людей? Нормальные были, брат, сестра. Время проходит. Сначала тот не тот. Потом те не те. Потом вся семья не та. Потом церковь не та. Потом пресвитер не тот. Потом и до братства, конечно. Конечный пункт братства. А самые последние они уходят. Вот с этого начинается. Это не смешно. А вы себя поймайте на этом. Как только вы замечаете, что кругом все не те, а я один тот, то знайте, вот это один из первых признаков, когда внутри какие-то святые действия прекращаются. Вот когда мы уже перестаем смирять самих себя, и нам уже хочется смирять других, вот где болезни начинаются. Я признаюсь, и я себя на этом тоже ловлю. Ловлю. Что-то не то. Ну ладно, один. Но не может быть, чтобы еще больше. Если они уже масса, тебе говорят одно, а тебе кажется по-другому. Стоит хотя бы сомнению податься, что-то не то. Проверь себя. Почему оно так? И чтобы мы, это трудно представить, и не дай Бог, не встали вдруг на стороне тех, кто восстает на народ Божий, на святых, не стали на стороне случайно почему-то, на стороне возмутителей, да, и восстающих против церкви, против Бога. Как так? Да как это может быть, да? Вполне возможно. Так оно случится, да, что тебя никто не переубедит. Ты будешь уверен. Восстающих на меня. Смотрите, сколько проблем может быть только от того, когда прекращается страх Господень. Братья, сестры, молодежь, пусть Бог нас благословит, чтобы нам часто, постоянно проверять себя, пребываю ли я в страхе Господнем, в истинном, да? Имею ли я страх Господень? Что это? Понимаю ли я это вообще? Господи, имею ли я страх Божий или нет? Чтобы это всегда проверять, чтобы страх Господень, он был в порядке в нас, в порядке. Будет страх Божий, будут перемены. И знаете, с какой скоростью? Со дня на день наш внутренний человек будет обновляться. Мы будем становиться лучше и лучше. И как христиане мы будем сиять. Нам не надо будет принимать вид. Это сатанинский почерк. Нам нельзя притворяться. Мы должны быть христианами. А если мы притворяемся, это не Божий почерк. Это дьявольский почерк. Принимать вид ангела света, да. Понимаете, да, о чем я говорю? Это неправильно. Будут перемены к лучшему. Мы будем все лучше и лучше. Лист, которого не вянет, да, во всем, что он не делает, успеет. И плод во всякое время, да, в свое время, то есть. Вы представляете? Вот оно как. И так должно быть. Это не фантастика. Это не где-то там недосягаемо. Это норма наша с вами. Но мы, может, привыкли не в норме жить, и нам кажется, о, как это... Кто это достиг? Откуда это взять? Если все в порядок привести, если все по местам разложить, если все поправить, опять забьется этот живой ручей. Он превратится в реку, в поток. И будем обновляться со дня на день. Это Божье обетование. Поэтому да поможет нам Господь в страхе Господнем истинном пребывать всегда, всегда, всегда. И тогда будут каждый день эти прекрасные перемены к лучшему. Да поможет нам в этом Господь. Аминь. Будем петь общим пением из сборника «Юность Иисуса» номер 34. «Только в Иисусе счастлив я всегда». Номер 34. Будем петь стоя.